Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Почти полтора столетия Красную площадь Москвы украшает величественное здание исторического музея, построенное в период с 1875 по 1883 год, специально для размещения Национальной сокровищницы России. Постоянная экспозиция Государственного исторического музея. Здесь можно ознакомиться с 35 залами ГИМ. Грандиозное путешествие во времени в 2,5 миллиона лет. Отправной точкой станет каменный век, а конечной – начало 20 века. Здесь можно в деталях изучить сотни исторических артефактов. Собрание музея является важнейшим источником изучения истории и культуры России, основой создания постоянной экспозиции и разнообразных выставок, образовательной и научно-просветительной работы ГИМ. Эти сокровища теперь доступны дистанционно. Совершите бесплатный онлайн-поход в ГИМ. Дорогие друзья, напоминаем вам, что 22 августа 2020 года в Москве состоится семинар Алексея Орлова «Как управлять своей судьбой. Предназначение и смысл жизни. Практическое применение знаний». Организатор – Народное славянское радио. Более полную информацию можно получить, пройдя по ссылке, указанной под видео. Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Радиообсерватория «Алма» запечатлела деятельность, бурлящую на фабрике планет. Условия, в которых происходит формирование планет, могут быть более сложными и хаотичными, чем предполагалось. Об этом свидетельствует новый снимок системы звезды Ру-Волка. Новый снимок этой молодой переменной звезды, лежащей в направлении созвездия Волка, демонстрирует множество спиральных рукавов, состоящих из газа и протянувшихся далеко за пределы хорошо известного ученым пылевого диска. Эта спиральная структура, напоминающая мини-галактику, еще наблюдается на расстояниях порядка тысячи астрономических единиц от родительской звезды, в то время как радиус компактного пылевого диска составляет всего лишь 60 астрономических единиц. Протопланетные диски содержат больше пыли, чем газа, в то время как пыль необходима для формирования ядер планет. Газ формирует их атмосферы. Авторы поясняют, что происхождение этих загадочных спиральных рукавов можно объяснить при помощи нескольких различных гипотез. Возможно, диск коллапсирует под действием собственной гравитации, поскольку является чересчур массивным. Возможно, звезда Ру-Волка взаимодействует с другой звездой. И немного информации из мира биологии. Никаких таблеток. Неожиданная защита от инфекции, придуманная животными. Чтобы оградить свои личинки от микробов, осы, пчелиные волки или филанты используют смесь, состав которой не менялся 68 миллионов лет. Как выяснили исследователи, самка выращивает у себя на усиках бактерии, вырабатывающие антибиотики. Этот медицинский коктейль может содержать до 45 различных обеззараживающих веществ. И, судя по всему, без него популяция пчелиных волков была бы сейчас значительно меньше. Интересно, что антибактериальная смесь одинакова практически у всех видов пчелиных волков. Бурые медведи могут спокойно питаться сырым мясом и падалью, не опасаясь смертельных инфекций, благодаря бактериям, живущим в их пасти. К такому выводу пришли ученые Института биоорганической химии Российской академии наук. Из медвежьей слюны они выделили амикумацин – антибиотик, эффективный против возбудителя одной из самых устойчивых инфекций – золотистого стафилококка. Черные садовые муравьи, обитающие в средней полосе России, защищают сородичей от заражений инфекциями, утилизируя трупы умерших. Биологи обнаружили, что если одна из королев, основавших колонию, заболевает или гибнет, здоровые матки разрывают ее на части, закапывают или выбрасывают из гнезда. Дело в том, что при большой скученности насекомых особь, заразившаяся грибком или патогеном, может быстро инфицировать остальных. Поэтому муравьи, в основном рабочие, занимаются грумингом друг друга. Но это не касается королев, которые при основании колонии могут подхватить заразу. Продолжим артефактами земель славянских. Палеонтолог-любитель Владимир Ярцев из казахстанского города Актау наткнулся на необычную находку. Он обнаружил останки древней гигантской рептилии, и, как отмечает мужчина, найденные кости, скорее всего, принадлежат древнейшей рептилии, возраст которой может достигать 100 миллионов лет. Таким образом, можно сделать вывод, что существо обитало на нашей планете в меловой период. Это последний и самый продолжительный период мезозойской эры – 145-66 миллионов лет назад. По мнению Владимира, размер останков указывает на то, что животное было гигантских размеров. Позднее ученые подтвердили догадки Владимира. По их мнению, найденные кости принадлежат плезиозавру. Международная группа археологов обнаружила серию рыбных неводов и ловушек, насчитывающих более 7500 лет в археологических раскопках под Москвой. Обнаруженные неводы и ловушки демонстрируют большую техническую сложность и являются одними из старейших рыболовных снастей, когда-либо найденных в Европе. Ученые считают, что рыболовство сыграло жизненно важную роль в экономике этих обществ, потому что это был универсальный продукт, который легко хранить, сушить и курить, а также хранить для последующего потребления. Команда также обнаружила крючки, гарпуны, гирьки, поплавки, иглы для изготовления и ремонта сетей, а также ножи из лося с ребрами для очистки и очистки рыбы. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, 15 августа 2020 года в Санкт-Петербурге и 150 городах России и мира состоится крупномасштабная хороводная акция «Хоровод мира». Ожидаемое количество участников в хороводах свыше 35 тысяч человек. Люди разных мировоззрений, национальностей, культур, представители разных хороводных направлений, хороводы традиций, фольклорные хороводы, солнечные хороводы школы Вероники Гавриленок, хороводы дружбы, хороводы, основанные на универсальных человеческих ценностях, возьмутся за руки, чтобы создать образ единства и мира во всем мире. Добро пожаловать! Более подробную информацию о предоставленных темах вы найдете по ссылкам, указанным под видео. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе, узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 10 августа. В сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Где прячутся наши враги?». Беседуют Алексей Орлов